Поход обратно в Россию. Нет ни одного из нас, кто бы радостно оставлял Галштинию. Все мы с глубочайшим сожалением говорим «прости» этой прекрасной стороне и ее добродушным жителям. Велено идти в Россию. Галштиния — гостеприимный край, прекрасная страна. Никогда не забуду я твоих садов, цветников, твоих светлых прохладных зал, честности и добродушия твоих жителей. Ах, время, проведенное мною в этом цветущем саду, было одной из счастливейших в моей жизни. Я пришла к Лопатину сказать, что полк готов к выступлению. Полковник стоял в задумчивости перед зеркалом и причесывал волосы, кажется, не замечая этого. «Скажите, чтоб полк шел. Я останусь здесь на полчаса», — сказал он, тяжело вздохнув. «О чем вы вздохнули, полковник? Разве вы неохотно возвращаетесь на родину?» — спросила я. Вместо ответа полковник еще вздохнул. Выходя от него, я увидела меньшую баронессу, одну из хозяек нашего полковника, прекрасную девицу лет 24, всю расплаканную. Теперь я понимаю, отчего полковнику не хочется идти отсюда. Да, в таком случае родина, бог с ней. Итак, неохотно и с горестью расстались мы с Галштинией. И, конечно, уже навсегда. Там нас любили, хотя не всех, это правда. Но где ж любят всех? Нас любили по многим отношениям. Как союзников, как надежных защитников, как русских, как добрых постояльцев и, наконец, как бравых молодцов. Последнее подтверждается тем, что за эскадроном нашим следуют 3 или 4 амазонки. Все они в полной уверенности выйти замуж за тех, за кем следуют. Но разочарование ближе, нежели они думают. Одна из них взята Пел, 40-летним женатым сумасбродом. Он хочет нас всех уверить, что его Филида следует за ним, уступая силе непреодолимой любви к нему. Мы слушаем, едва удерживаясь от смеху. Непреодолимая любовь к Пел, к плешивому чучеле, смешному и глупому. Разве какое-нибудь очарование всего в свете прекраснее его лягушачьи глаза? Что за странный расчет выбирать для похода самую дурную пору? Теперь глубокая осень, грязная, темная, дождливая. У нас нет другого развлечения, кроме смешных сцен между нашими влюбленными парами. Вчера вечером Торнези рассказывал, что был у Пел его предмет. Сидела тут же, вся в черном и в глубокой задумчивости. Пел смотрел на нее с состраданием, которое в нем до крайности смешно и неуместно. «Вот что делает любовь», — сказал он, вздыхая. «Она томится, грустит, не может жить без меня. Гибельная страсть — любовь». Торнези едва не задохся, стараясь удержаться от хохота. «Да ведь ты с нею, чего ж ей грустить? Все сомневается в моей любви, не надеется удержать меня навсегда при себе. Разумеется, ты ведь женат. Я не понимаю, на что ты взял ее. Что ж мне было делать? Она хотела утопиться». «Я право не знаю», — говорил мне Торнези, — «где бы она утопилась? Кажется, в Ютерзейне вовсе нет реки». Пел долго еще врал в этом тоне. Но послушай, какой был финал всему этому, и как Пел достоин был знать и видеть его. Я вышел приказать, что подали мою лошадь. Возвращаясь, встретил в сенях задумчивую красавицу. Она бросилась мне на шею, прижалась лицом к моему лицу и заплакала. «Милый офицер, спасите меня от этого негодяя. Я его ненавижу. Я никогда его не любила. Он меня обманул!» Она не имела времени более говорить. Пел отворил дверь из комнаты. увидя нас вместе, он ни на минуту не смутился, столько уверен в силе своей красоты и достоинств. Проклятый шут! Познань. Здесь назначено было судьбою расторгнуться всем связям любовным. Я узнала это случайно. Мне надобно было идти в полковую канцелярию к Я, который теперь в должности адъютанта, потому что бедный наш Тызин не мог уже более не только заниматься должностью, но даже и следовать за полком. Он остался в каком-то немецком городке своей молодою и опечаленной женой. Квартира Я состояла из четырех комнат. В двух была канцелярия, а в двух он жил сам с пажиком, которого мы все называли прекрасным бароном. Узнав, что адъютанта нет дома, я пошла на его половину к барону, но, отворя дверь, остановилась в недоумении, не зная, идти или воротиться. По зале ходила молодая дама в величайшей горести. Она плакала и ломала руки. Окинув глазами комнату и не видя прекрасного барона, я стала всматриваться в лицо плачущей красавицы и узнала в ней пажика Ягу. «Ах, Боже, с чего такая метаморфоза, и почему вы так горько плачете?» Она отвечала мне по-немецки, что она очень несчастлива, что я отправляет ее обратно в Гамбург, и что она теперь не знает, как показаться в свою сторону. Пожалев о ней искренно, я ушла. На другой день на походе, не видя уже более ни одной из наших амазонок за эскадроном, я спросила Торнези, какая участь постигла их. «Самое обыкновенное и неизбежное», — отвечал он. «Ими наскучили и отослали». Обыкновенно впереди эскадрона едут песенники и поют почти во весь переход, не думая, чтобы им это было очень весело. Даже и по доброй воле наскучило бы петь целый день, а по неволе и подавно. Сегодня я была свидетельницей забавного способа заохочивать к пению. Веруша, унтер-офицер, запевала, несчастнейший из всех запевал, начинает всякую песню в нос голосом, какого отвратительнее я никогда не слыхала, и от которого мы с Торнези всегда скачем, сломя голову, прочь. Теперь он был что-то не в духе, а может, нездоров, и пел по обыкновению дурно, но против обыкновения тихо. Рженсницкий заметил это. «Ну-ну, что значит такой дохлый голос? Пой как должно». Веруша пел одинаково. «А, так я же тебе прибавлю бодрости!» И с этим словом зачал ударять в такту нагайкою по спине поющего Веруши. Я увидела издали эту трагикомедию, подскакала к Рженсницкому и схватила его за руку. «Полно, пожалуйста, ротмистр! Что вам за охота? Ну, пойдут ли песни на ум, когда за спиной нагайка?» Я имею некоторую власть над умом Рженсницкого. Он послушался меня, перестал поощрять Верушу нагайкою и отдал ему на волю грустить как угодно. Витебск. Вот мы и опять в земле родной. Меня это нисколько не радует. Я не могу забыть Галштинию. Там мы были в гостях. А мне что-то лучше нравится быть гостем, нежели домашним человеком. Квартирами полку нашему назначено местечко Яновичи, грязнейшее из всех местечек в свете. Здесь я нашла брата своего. Он произведен в офицеры и по просьбе его переведен в наш литовский полк. Я, право, не понимаю, отчего у нас обоих никогда нет денег. Ему дает батюшка, а мне государь, и мы вечно без денег. Брат говорит мне, что если бы пришлось идти в поход из Янович, то жиды уцепятся за хвост его лошади. Сильнее этого нельзя было объяснить, как много он задолжал им. «Что же делать, Василий? Моя выгода только та, что я не должен, а денег все равно нет. У вас будут, вам пришлет государь. А тебе отец, а отец отдаст последние. И то правда, разве написать к батюшке? А ты еще этого не сделал? Нет, пиши, пиши с этой уж почтой. В ожидании, пока весна установится, мы оба живем в штабе, потому что в эскадронах теперь вовсе нечего делать. Мы с братом достали какой-то непостижимый чай, как по дешевизне, так и по качеству. Я заплатила за него 3 рубля серебром, и сколько бы ни наливали воды в чайник, чай все одинаково крепок. Не заботясь отыскивать причину такой необыкновенности, мы пьем его с большим удовольствием. Яновичи. Настало время экзорциций. Учение пешего, конного. Настала весна. По настоянию эскадронного командира мне должно было ехать в эскадрон. Смешная новость. Ка влюблен. Он приехал в Яновичи, чтобы взять меня с собой в эскадрон. Дорогою рассказал, что он познакомился с помещицей Р, и что молодая Р, дочь ее, не идет у него с ума. Наконец, что он от любви и горести все спит. Справедливость слов своих он подтвердил самым действием. Сейчас заснул. Все это было мне чрезвычайно смешно. Но как я была одна, то смеяться что-то не приходилось. И я спокойно рассматривала чары вновь расцветшей природы. Однако ж, видно, Ка не на шутку влюблен. Только что мы с ним приехали в эскадрон, он как по инстинкту проснулся, тотчас потребовал вахмистра, отдал наскоро ему приказание и велел закладывать других лошадей. «Поедем со мной, Александров, я тебя познакомлю». «С кем, майор?» «С моими соседками». «Верно, с вашей Р?» «Ну да». «Поедемте, я буду очень рад увидеть нашу будущую майоршу». «Да чуть ли то не так будет, любезный. Я что-то и день, и ночь думаю о ней». «Ну так едемте скорее». Я думала, что дорогою не будет конца разговорам Ка о красоте, достоинствах, талантах и о всех возможных совершенствах телесных и душевных божественной Эр. Но очень приятно обманулась в своем опасении. Ка сел в бричку, не сказал даже «ступай скорее», и как будто ехал не к девице милой, прекрасной и любезной, но на какое-нибудь ученье или смотр. Пустился толковать о строе, лошадях, пиках, уланах, флюгерах, одним словом, обо всем хорошем и дурном, но только не о том, чем, как мне кажется, должны быть заняты его мысли и сердце. Странный человек. Проговоря с полчаса, как на заказ, о всем нашем быту строевом, он, наконец, вздохнул, сказав «Еще далеко», завернул голову шинелью, прислонился в угол брички и заснул. Я очень обрадовалась этому. Добрый человек и исправный офицер. Ка не имел ни того образования, ни тех сведений, ни даже того сорта ума, которые делают товарищество и разговор приятным. Я была рада, оставшись на свободе, думать, о чем хочу, и смотреть, на что хочу. В этом странном любовнике все смешно. Как он может проснуться именно тогда, когда надобно? У самого подъезда он открыл глаза с таким видом, как будто не спал ни минуты. Мы вышли из нашего экипажа. Всходя на лестницу, я сказала Ка, что он должен представить меня дамам. «Да уж не беспокойся, я буду уметь это сделать». Смешной ответ заставил меня бояться какой-нибудь странной рекомендации. Но дело обошлось лучше, нежели я думала. Ка сказал просто, указывая на меня. «Офицер моего эскадрона Александров». Покорившее строевое сердце Ка была лет 18 девица, белая, белокурая, высокая, стройная, с длинными светлыми волосами,